Глава 24. Станислав подходит к своему дому. Он поднимается по лестнице, считая ступеньки, переступает через девятую, которая скрипит, ускоряет шаг перед дверью глухой соседки, которой мерещатся голоса. Оказавшись на кухне, он наливает стакан холодной воды, залпом выпивает его и, не раздеваясь, падает на кровать. Он снова вспоминает свои ноги, повисшие над бездной, и руки, вцепившиеся в ремни, которыми он был прикован к этим адским качелям. Он, конечно же, ответил «семь». Что еще он мог ответить? Он мог отказаться сказать «нет» на предложение Сары, но он не мог назвать никакого другого числа, кроме семи. Это было бы предательством. Равноценно тому, чтобы предать их детство, их отношения, предать Сару, а главное, это означало бы предать самого себя. На вершине железной башни он почувствовал, как страх сдавливает грудь. Страх тела, которое не понимает, почему его ноги не касаются земли 40 метрами ниже. Это тело спрашивает себя, летало ли оно когда-нибудь так раньше, и приходит к выводу, что нет. Тогда оно начинает паниковать. Станислав почувствовал страх, даже страх смерти. Но бывает ли какой-нибудь другой страх? И такого с ним не случалось уже очень давно. Сара повернулась к нему, на лице ее появилась широкая улыбка, и он начал ненавидеть ее. Снова. Он боялся, а она улыбалась. Больше всего его пугало то, что она не боится. Что на самом деле жизнь, смерть, все это ей безразлично. Вот что он почувствовал, вися на этих качелях в 40 метрах над землей, но это было то, что он уже много раз чувствовал раньше. Он увидел искру в ее глазах, искру тех, кому нечего терять. Он умел ее распознавать. Он уже видел ее однажды в глазах своей матери. «Ожидание — всегда самое худшее», — сообщила Сара так, словно это была хорошая новость. Их ждало свободное падение, оставались считанные секунды, и каждая была пыткой. Он подумал, не есть ли это аллегория жизни? А Сара, сидящая справа от него, улыбалась во весь рот. Слово «падение» имеет то же происхождение, что и слово «шанс», так она ему сказала. Может быть, она шла на все эти риски, чтобы доказать себе, что все это существует. Шанс, счастливый случай, удача. И в эту секунду они провалились в пустоту.